Фабрика будущего, лаборатория будущего – это наша твердыня. Спасение от настоящего в будущем. Все учение устремлено в будущее. Майтрея – будущее. Общение с нами тогда особенно плодоносно, когда касается будущего. Власть настоящего умерить можно лишь будущим. Ученичество – процесс преображения человека настоящего в человека будущего. Прошлое и настоящее ценны только как ступени будущего, но не как нагромождение шлаков, мешающих подниматься по ступеням. Человек будущего – это человек, аппарат духа которого заменит все аппараты земные – и радио, и телевизор, и телефон, и телеграф, и самолет, и все прочие механические аппараты. Но во что превратилась бы жизнь на планете, если бы вооружить этими способностями современное нам человечество? Эти чудесные возможности были бы ринуты на уничтожение друг друга.